Но эта минута должна была настать. В первый же день приезда Штейнбах послал публикации во все газеты, желая снять дом-особняк.